Глава 7. Они были там, на винограднике, за работой, в тусклом свете подступавших сумерек. Около сотни мужчин и женщин, склонившихся над лозами. Издали это походило на причудливый балет. Все они были одеты в черное, если не считать нескольких светлых пятен, соломенных шляп и рубашек у мужчин, чепцов и воротничков у женщин. В такое время дня это двухцветие выглядело как-то особенно празднично. Казалось, черные части одежды расшиты блестками, а белые слегка припорошены снежными кристаллами. Однако сезонники, находившиеся слева, хотя и одетые точно так же, все-таки выглядели иначе, чем их соседи. В большинстве своем еще молодые, они отличались самым разнообразным телосложением, цветом и выражением лиц. И еще татуировками. Этим величайшим бичом 21 века. Нейман перевел взгляд на посланников. Картина была одновременно прекрасной, как сон, и четкой, как строчка швейной машинки. Сам не зная почему, он вспомнил картину, увиденную когда-то в музее Арсе. Вечеринку Жана Беро. Светский прием конца XIX века, где все персонажи щеголяли в черных фраках и светлых вечерних платьях. Почему он вспомнил об этой суаре, о картине, в которой было все, что отвергали анабаптисты? И внезапно он понял причину. Эта сценка, такая мирная, так умело срежиссированная, была воплощением самой идеи труда. Здесь царил дух спокойного праздника, скромной ритуальной церемонии, скрытой радости. Нейман уже видел несколько фотографий посланников, но эта реальная картина выявляла то, что снимки позволяли только смутно угадывать. Их мир был совершенно иным. Казалось, он создан из другой материи, наделен другим духом. Даже здешние листья, виноградные лозы и земля выглядели более свежими, более живыми, чем обычно. Даже одежда казалась сшитой из более прочных, более плотных тканей. Даже бороды и волосы выглядели так, словно выросли в другие, стародавние времена. И тут у него пресеклось дыхание. Он заметил Ивану, стоявшую на коленях среди лоз. Она находилась в группе сезонников, но вполне могла бы со своими каштановыми волосами и светлой, как у всех, рыжих кожей, раствориться среди посланников. В обычное время помощница Ньямана щеголяла в крутом прикиде. Кожаная куртка, джинсы, берцы. И стоило ей сменить этот наряд, как было ясно, предстоит какое-то дело. Но костюм анабаптистки шел ей на диво. Это простое и вместе с тем праздничное одеяние подчеркивало ее духовную чистоту, тонкость чувств. Ньяман привык считать ее раскаявшейся грешницей, из тех, что таинственным образом освобождаются от своего тяжелого прошлого при встрече с Богом. Иване случалось убивать, случалось сидеть на игле, ширяться до полной одури. У нее был ребенок, она его бросила. Но при всем том она была Марией Магдалиной, которая только ждала случая, чтобы удостоиться спасения. И вдруг Нейману почему-то стало страшно. Что, если эта благостная декорация под старину — сплошная ложь? Красивый фасад, за которым кроются смертоносные замыслы или жуткие тайны. Если с Иваной случится несчастье, он себе этого не простит. Нейман вздрогнул, у него снова стало тяжело на душе. Как будто все его нейроны вдруг получили сплошной отрицательный заряд. «Поехали», — буркнул он. «Вы что, ночевать здесь собрались?»